Телеграммы эти никуда не носите и никому не показывайте. «Кто это говорит?» — взревел Варенуха. «Прекратите, гражданин, эти штуки! Вас сейчас же обнаружат! Ваш номер!» «Варенуха!» — отозвался все тот же гадкий голос. «Ты русский язык понимаешь? Не носи никуда телеграммы!» «А, так вы не унимаетесь!» — закричал администратор в ярости. «Но смотрите же! Поплатитесь вы за это!» Он еще прокричал какую-то угрозу, но замолчал, потому что почувствовал, что в трубке его никто уже не слушает.